Глава 31. Верить или нет? В висках застучало. Если встречу с гадалкой подстроила Алина, которую в свою очередь направил Сэмми, то дела наши плохи. Очень. Перед глазами возникла усталая улыбка Арса и грустная Макса. Кто третья жертва этого ужасного проклятия, я пока не знала. Решение проблемы практически было у нас в руках. А теперь все так, будто мы вернулись к тому, с чего начали. Звякнул лифт, заставив меня вздрогнуть. Из него вышли Дэн и Марк, о чем-то разговаривая. Тигр расплылся было в улыбке, но, увидев меня, нахмурился и ускорил шаг. «Малышка, что такое?» «Лера, ты должна приехать!» – рыдала в трубке Маша. «Вадик улетел в командировку. Не знаю, кому еще звонить. Привези Денчика. Я не знаю». «Подожди», – сказала я в трубку. «Я сейчас все объясню, а потом приеду, ладно? Успокойся». Маша стала кричать, но я сбросила вызов. Сглотнув, посмотрела на Дэна. «У нас проблемы». Перевела взгляд на Алину. «Очень большие». Она подняла ладони. «Я ничего не делала, вроде бы». «Лерочка, что?» Дэн обнял меня. «Посади ее», – велел Марк. Я тут же оказалась на диване, а оборотень, который был за рулем, принес откуда-то бутылку воды. Поставив горшочек с мятой на журнальный столик, я вздохнула и обвела присутствующих взглядом. Мне только что позвонила Маша, подруга. Она сейчас у той гадалки, что дала мне кулон. В квартире кровь. Не знаю, зачем она туда ездила. Самой гадалки вроде как нет. «О, блин!» Алина приложила ладонь к губам. «Только не говорите, что эти демоны выследили Злату. Как? Мы же все сделали скрытно!» «Или это может быть ловушка», – спокойно рассуждал Марк. «Арс рассказал мне о ситуации с фальшивым похищением. С другой стороны, Амир не так глуп, чтобы второй раз повторять сорвавшийся план». «Но нам же очень нужна эта девушка», – возразила я. «Примем меры безопасности. Не знаю, без нее ведь не получится сделать другие маяки». «Точно нет», – закивал Самаил с заискивающей улыбкой. «Князь, я хочу помочь, правда, но без Златы не выйдет. Нужно обязательно найти. У нее руки золотые при сборке артефактов». «Злата, она кто тебе?» – спросил Марк. «Сестра». «Надо же, а с виду и не скажешь», – негромко прокомментировала я. «Она не оборотень, само собой», – пояснил Сэмми. «Но знает про нас, естественно. Кое-что умеет. Нужно найти ее, князь». Дэна ситуация, похоже, тоже чем-то задела. «Найдем, но осторожно». Марк посмотрел на Самаила. «Ты хотя бы примерно понимаешь, как создавать подобный кулон? Там сложные узелковые плетения. Злата чуть ли не ковер ткала, чтобы их свести». Князь нахмурился и посмотрел на Алину. «Тогда так. Вас с Лерой перенесем в Мунис для безопасности». «Прости, что перебиваю», – вмешался Дэн. «Мне нельзя от нее далеко. Если разные миры, я сорвусь». «Понял. Тогда забирай Алину и уходите». «Но там Маша», – возразила я. «Вас она не знает. Запаникует и натворит глупостей. А если драться придется, кто-то должен будет контролировать ее». Князь потер лоб. «Тогда дай кулон. Если ты будешь с Дэном, он не нужен, так? Алина». Он передал его жене. «Попробуешь выяснить что-то про плетение? Самаила с собой возьмите. Алекс, ты присмотришь. Начнет распускать руки или язык станет слишком длинным. Укоротить». «Понял». Оборотень показательно хрустнул костяшками. Пока вся компания собиралась вокруг князя, Дэн приобнял меня и повел к машине. Марк сказал, что поедем на колесах на случай, если там ловушка. «Не хочу тебя пускать. Давай отправим Марка разбираться. Он мужик болтливый, с подружкой справится. Как ты, кстати?» «Я в порядке. За Машу волнуюсь. У нее такой голос был, сердце замерло. Нужно поспешить». Я потянула Дэна за рукав. «Поехали». «И князя ждать не будем?» «Не будете». Из ниоткуда появился Марк. «Радомира встретил. Помочь хочет. Своих собирает. Будут ждать вас на месте». Он постучал по двери машины. «По прибытии отзвонитесь. Рада слушаться. Ого, поразился Дэн. Его нехило прижало. Да, Радомир далек от поиска истинной и сейчас в плохом настроении, так что не спорьте с ним лишний раз. Дэн кивнул и, дождавшись, когда я пристегнусь, выехал с парковки. «Получается, это четвертый?» – спросила я. «Да, и он самый матерый мужик среди нас всех. Охранкой занимается. Он старше князя. Суровый такой. И тут на тебе. Ищи любовь и пару на всю жизнь». Звучит так, будто у Амира будут очень большие проблемы, если он устроил нам засаду. Улыбнулась я. «Это точно». Усмехнулся Дэн и взял меня за руку. До района, в котором жила Злата, мы ожидаемо долетели быстро. Приятная музыка, шикарный мужчина рядом. Я даже отвлеклась от проблем и представила, как мы едем на восток, в путешествие, о котором мечтал Дэн. Перед шлагбаумом дежурил охранник в темном камуфляже. Дэн поздоровался, и тот впустил нас во двор. «Оборотень?» – уточнила я. «Да, из наших. Ты потом сама будешь узнавать. Видеть суть того, кто перед тобой». «Это когда мы переспим?» Дэн шевельнул плечом и поднес тыльную сторону моей ладони к губам. «Врать не стану. Это и правда может меня спасти», – признался он. «Но, Лерчик, я не тороплю тебя. Развитие отношений приводит к сексу, если все в порядке. Так?» Я смутилась и кивнула. Дэн говорит об этом так спокойно, что я не знаю, что и думать. «Спасибо». Я сжала его пальцы. «Я постараюсь решиться побыстрее». «Быстрее не надо», – усмехнулся он, паркуясь на свободное место. «Я хочу, чтобы ты не воспринимала это как жертву, а чтобы хотела». «Ага, тебе достаточно будет снова начать меня целовать. И прощай самоконтроль». Мы вышли из машины и подошли к подъезду. На скамейке сидела Маша, которая уже не выглядела такой расстроенной. Напротив, излишне ярко подводила губы помадой и стреляла глазками в крупного бородатого брюнета. Тот все знаки внимания игнорировал, сосредоточившись на тонком планшете. От него издалека веяло опасностью. Просто герой шуток может взглядом освободить столик в кафе и выпить молоко прямо из коровы. Если это Радомир, я могу понять, почему он не пытается знакомиться с девушками. «Рад. А что вы делаете сегодня вечером?» – спросила Машка. «У нее какая-то странная тяга к оборотням. Это их животный магнетизм так работает? А я опять не понимаю из-за сопротивления». «Работаю», – низко пробасил тот и убрал планшет, чтобы пожать Дэну руку. Рядом с ним чувствовала себя лилипутом. Радомир был на пол головы выше Дэна, которого я считала самым высоким из своих знакомых. Хорошо, что на меня он пока внимания не обращал. Периметр проверили. Демонов нет. Такой глубокий низкий голос. Мурашки бегут. Машка вон чуть не в экстазе бьется. У нас около часа на поиски улик. Потом будет полиция. Ты заходил? Спросил Дэн. Нет еще. Радомир наконец посмотрел на меня. Крови боишься? Да. Я сглотнула вязкую слюну и зачем-то призналась. «Я вегетарианка. Вот настолько. Там ее много, да?» «Идти придется. Вы были в этом доме не так давно. Будете смотреть и вспоминать, что пропало, а что нет». «Он что, издевается? Как мы это вспомним?»